Глава третья. За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. Так сказал Соломону Бог, и по слову его познал царь составление мира и действия стихий, постиг начало, конец и середину времен, проник в тайну вечного, волнообразного и кругового возвращения событий. У астрономов Библоса, Акры, Саргона, Борсипы и Ниневии научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав. Помыслы в сердце человеческом — глубокая вода, но и их он умел вычерпывать, мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук также ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадку непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых. 3000 притчей сочинил Соломон и 1005 песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым песцам, Елихоферу и Ахии, сыновьям Сивы, и потом сличал написанное обоими. Всегда облекал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса, подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от единого пастыря. Слово — искра в движении сердца, так говорил царь. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Был он мудрее и Ефана, Езрахитянина, и Емана, и Хилкалы, и Додры, сыновей Махола. Но уже начинал он тяготиться красотою обыкновенной человеческой мудрости, и не имела она в глазах его прежней цены. Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую Господь имел на своем пути прежде всех созданий своих из кони от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил круговую черту по лицу бездны. И не находил ее Соломон. Изучил царь учение магов халдейских и ниневийских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов и эпоптов ассирийских и прорицателей из Бактры и Персеполя, и убедился, что знания их были знаниями человеческими. Также искал он мудрости и в тайнодействиях древних языческих верований, и потому посещал капища и приносил жертвы могущественному Ваалу Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествием. Белом у халдеев, Молохом у хананеев. Поклонялся также жене его, грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истарбелит и Атаргатис. Изливал он елей и возжигал курение Изиди и Азирису египетским, брату и сестре, соединившимся браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога Гора и Деркето, рыбообразной богине Тирской, и Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и вавилонскому Оанну, и Дагону филистимскому, и Авденага ассирийскому, и Уцабу, идолу ниневийскому, и мрачной Кибелли, и Белмерадоху, покровителю Вавилона, богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору, богу вечного огня, и таинственной Амароге, праматери богов, которую Бел рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы — людей. И поклонялся царь еще богине Атанаис, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело как священную жертву на пороге храмов. Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоестественных страстей, и в догматах их видел суесловие и обман. Но никому из подданных не воспрещал он приношение жертв любимому богу, и даже сам построил на Масличной горе капище Хамусу. Мерзости Моавитской, по просьбе прекрасной, задумчивой Эллаан, муавитянки, бывшей тогда возлюбленной женою царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью — жертвоприношение детей. И увидел он в своих исканиях, что участь сынов человеческих и участь животных одна, как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. И понял царь, что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елихаферу и Ахии: «Все суета-сует и томление духа, так говорит Екклезиаст». Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему Бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти.